Урок первый. Пример третий. Желание – главная движущая сила жизни. Без неугасимого желания нельзя ничего достичь. Наполеон Хилл, мистик 20 века, в своей книге «Думай и богатей» писал: «Есть качества, которыми требуется обладать, чтобы побеждать. Определенность цели, знание, чего хочешь, и жгучее желание этого достичь». Знание, чего вы хотите, а также желание этого достичь. Если вы уверены, что вы хотите жить сосредоточенной жизнью, возникает следующий вопрос. Насколько сильно вы этого хотите? Большинство людей хочет этого недостаточно сильно. Именно из-за того, что их желание недостаточно сильное, в итоге им не удается изменить образ жизни. И это касается всего, к чему мы стремимся. Братья Райт хотели летать. Эдисон хотел развеять тьму ночи, Хиллари и Норгей стремились покорить Эверест. Роза Паркс хотела равных прав. Ганди стремился к независимости путем ненасилия. Этот список можно продолжать и дальше. За рамками историй мужчин и женщин, которые использовали силу своего желания, чтобы достичь своих целей. Мощь неугасимого желания способна преодолеть все препятствия и победить любые трудности. Она заставляет замолчать напыщенных критиков и неверующих. Это завеса, скрывающая любые препятствия. Высшая сила, которая стоит за успехом. Впервые я встретился со своим гуру, когда мне было около 9 лет. Во второй раз я встретил его, когда мне был 21 год. Во время нашей второй встречи я первым делом сказал, как сильно я стремлюсь к цели своей жизни, к самореализации. Заявив об этом, я немедленно спросил у него, будет ли он учить меня, чтобы помочь мне добиться своей цели. Взглянув мне в глаза, он спросил: «На что ты готов ради этого?» Не сомневаясь ни секунды, я ответил с убежденностью, которая была во мне на протяжении многих лет: «Я готов отдать всю жизнь ради этого». Я не видел сомнений в его лице, когда он услышал мои слова. Да мне было и не важно, что он подумает о моем заявлении. Первостепенное значение имели мое желание и то, на что я ради него готов. Я был полон решимости добиться своей цели. Мне нужен был проводник, человек, который уже сталкивался с этой целью и знал точный путь к ней. Теперь вопрос был в том, примет ли он меня в ученики или нет. На протяжении следующих лет он испытывал мое желание и целеустремленность. Раз за разом, испытание за испытанием, я оставался все так же уверен, что хочу присоединиться к его монашескому ордену и посвятить свою жизнь обучению у него и достижению своей цели. Спустя 3 года в погоне за самореализацией я покинул свою семью и мир, который я знал с рождения, чтобы присоединиться к уединенному индуистскому монастырю моего гуру. Принятие монашеского сана включало в себя отказ от общения с моей семьей, родственниками, друзьями и людьми, которых я раньше знал. Музыка, телевидение, еда, напитки, одежда, предпочтения. Вся моя предыдущая жизнь резко изменилась. Но это ничего не значило для меня. Цель моей жизни затмевала прочие желания. Теперь моя жизнь была посвящена воплощению единственного желания – самореализации. Высшему духовному достижению в рамках индуистской философии, к которой я присоединился. В итоге все сводится к тому, насколько сильно вы хотите того, чего вы хотите. Сила вашего желания определяет, на что вы готовы пойти ради этого и чем готовы пожертвовать на пути к цели. В моем случае я был готов отдать всю свою жизнь ради достижения цели. Буду честен и скажу, что хоть я и находился в погоне за своим единственным желанием, ценой всего остального в жизни, это не значит, что я никогда не сомневался в выбранном мной пути. Не хотелось бы, чтобы вы представили себе супергероя или стоического монаха, невосприимчивого к любым тяготам жизни. Зачастую мы хотим изобразить людей, которых мы уважаем, идеальными, наделив их мессианскими качествами. Я уверяю вас, мы все до единого люди. Я колебался, плакал, терпел множество неудач и ошибался, впадал в отчаяние, заходил в тупик, сомневался в себе и так далее. Но при этом я никогда не отказывался от цели своей жизни, это желание всегда со мной. И именно оно определяет, что я делаю в жизни и как концентрирую свою энергию. Каждый, кто пытается убедить вас, что он никогда и не думал бросить, врет, как дышит. Общаюсь с Джо Досеной, основателем спартанских гонок. Гонок с препятствиями в военном стиле, предназначенных для проверки силы духа и физической силы. Я спросил у него, думал ли он когда-нибудь выйти из одной из длительных гонок на выносливость, в которых он участвовал. Я не успел и договорить, как он ответил. Постоянно. Я хочу сойти с дистанции в каждой гонке, в которой участвую. В тот момент я подумал, что это самый честный ответ. Уверяю вас, что изображая идеальную жизнь, лишенную неопределенности, вы не вдохновляетесь на свершения, а скорее рисуете ложную картину, безболезненного пути к успеху. Картину, которая оставит всех безнадежно разочарованными, собственной неспособностью достичь таких высот. Небольшие точки наивысшего успеха, на которых так любят сосредоточиваться многие люди, это всего лишь небольшая часть пейзажа, без учета всей ширины и глубины тех пропастей, на преодоление которых успешные люди тратят большую часть своего времени. В этой книге я рассказываю историю о пути обычного человека, от рассеянного ребенка до взрослого, который может быть сосредоточен во всех своих жизненных делах, и делюсь его знаниями. Тут нет никаких чудес. Никто не ходит по воде и не заставляет море расступиться перед собой. Все дело в неутолимом желании добиться четкой цели, начать сосредоточенную жизнь, на пути к которой больше падений, чем взлетов. Человек должен игнорировать все, кроме веры в исполнение своего желания. Именно вера в единственное желание в конечном итоге способна погасить пламя сомнения и открыть путь к достижению вашей цели. В конце концов, вы должны этого хотеть. Вы должны искренне стремиться к своей цели и всем сердцем верить, что вы способны ее добиться и добьетесь. Ваше желание должно сопровождаться непоколебимым терпением и принятием того, что исполнение вашего желания может занять десятилетия. Еще раз процитирую Хилла. «Нет ничего, чего нельзя было бы воплотить в реальность при помощи веры и искреннего желания. Эти качества доступны всем».